«Ну?» — сказал волчок, обглодав дочисто последнюю косточку. «Теперь давай сыпуна делать!» И он свернулся подле костра, положив руку под голову. «Соснем с часок, а там надо будет дровец в огонь подложить!» И он зевнул и захрапел. А Макс долго не мог заснуть. Он ворочался на жесткой земле и сырой траве. Ему чудился повсюду какой-то робкий шорох. «Крадется ли к нам волк?» — думал он и всматривался во все кусты, сквозь которые чернела темная ночь. Только на рассвете задремал Макс и заснул, как убитый, измученный и усталый. А над лесом вставало светлое утро. Верхушки деревьев заолели, в кустах громко запела малиновка. Более месяца прожил Макс с волчком в лесу. Часто на него нападала неодолимая грусть и сильное желание увидеть бабушку. Несколько раз он старался выпросить волчка, как выйти из лесу, но тот всегда отвечал очень коротко и ясно. «Ступай прямо, потом поверни налево, заверни кругом, и как раз придешь куда следует. А я тебе вот что скажу раз навсегда. Если ты вздумаешь бежать от меня, то я тебя брошу, и тебя съедят волки». И Макс сильно этого боялся. Иногда волчок оставлял его одного подле оврага, около большого дерева, на которое он выучил его влезать, и затем пропадал на день, даже на два. Он приносил с собою всегда хлеба, какой-нибудь провизии и разных вещей, которые были им необходимы. Эти дни для Макса были самые тяжелые. Но и к этому страху он привык, как и ко всему в своей новой жизни, жизни лесного бродяги. Он полюбил лес. В нем было столько разных ягод и грибов, столько птиц, за которыми Макс вместе с волчком наблюдали по целым часам. И чем дольше Макс жил в лесу, тем более он ему нравился. Хорош он был в светлое раннее утро, когда все кусты и деревья, казалось, пробуждались от сна и расправляли свои листки, подставляя их под первые лучи солнца. Хорош он был и в тихий ясный вечер, когда перекликались, как будто нехотя, лесные птицы, укладываясь спать, а соловей в кустах начинал втихомолку свои первые трели. Даже в сырую дождливую погоду этот лес был хорош, и Макс так покойно дремал на траве под тихий ровный шум мелкого дождя возле тлевшего и дымившегося костра. И все, что думал и чувствовал Макс, все он передавал товарищу своей лесной жизни. На все он указывал волчку, и сам волчок мало-помалу начинал сознавать ту красоту, то влияние тихой, полной жизни природы, которого он прежде не чувствовал или чувствовал бессознательно. Нередко в ясные вечера и душные июльские ночи Макс много рассказывал волчку про то, что он читал, рассказывая, как люди живут и в Африке, и в Америке, и даже на островах Тихого океана. И волчок с жадностью слушал эти рассказы. Но еще более он любил те сказки, которые иногда рассказывал ему Макс. Раз после долгого двухнедельного дождя настал ясный теплый вечер, которому Макс был так рад, потому что в теплую погоду у него самого как будто тепло становилось на сердце и ясно в голове. Они сидели с волчком на небольшой горке под большими старыми соснами. Макс рассказывал какую-то индийскую сказку. Волчок, подперший обеими руками голову и полулежа на траве, внимательно слушал его. Когда Макс кончил сказку, солнце давно уже закатилось. Тихие теплые сумерки окружали все деревья. «Хороша сказка!» — — спросил Макс. «Да, хороша», — ответил волчок и начал набирать хворосту, чтобы развести костер. «А вот я тебе расскажу теперь свою сказку». И он зажег хворост серной спичкой и раздул огонь. «Теперь я тебе расскажу свою сказку», — повторил он и разлегся около костра. «Не больно далеко отсюда, а где это тебе все равно, стоит небольшой город. В этом городе большое заведение. Ну, в этом заведении много таких мальчиков, как вот мы с тобой. Только жить им хуже, чем нам с тобой, гораздо хуже. Ты слышишь или нет?» «Слышу», — сказал Макс. «Заставит, например, тебя таскать воду наверх. Ну и целый день ты носишь по два ведра, так что всю грудь разломит, и плечи станут точно чугунные. А если отстанешь от других, так за это тебя вздуют. Как пробьет 8 часов, и все покончат работы, то расходятся по домам. Устал ты так, что тебе Божий свет не мил, все в тебе ноет, битый ты и голодный, и за все за это дадут тебе пятак, да и то норовят вычесть из него 3 копейки штрафу. Ты слышишь или нет?» «Слышу», — отозвался Макс. «И вот идешь ты с этим пятаком домой, а путь тебе не близок до твоей деревни. Идешь ты и думаешь: полно, не вернуться ли мне назад в город? Потому что врут, брат, люди, когда говорят, что везде хорошо, а дома лучше. Дома, брат, хуже. Там тебя встретит перво-наперво дядя Андрей, мужчина здоровенный. Кулаки-то у него будут с тебя ростом или разве что немножечко побольше. Сам он красный, как кумач, а нос-то сизый. Точно прачка подсинила его, да забыла прополоскать. И вот этот-то дядя родной зарычит на тебя, словно из пожарной трубы: что долго не идешь, где таскаешься, лентяй, дармоед поганый, опять чай грош принес. Ну и счастье твое, коли принес пятак. А не то согнут тебя в бараний рог, закрутят тебе руки назад и начнут тебя по спинному хребту мазать жестким, что твой кирпич, кулаком. Ты этого не отведывал? Нет?» «Не отведывал», — пробормотал Макс. «Ну и хорошо. Как погладят тебя, этак раза 3 или 4, так ты и не знаешь, где ты, на земле или в небе, жив ты или мертв. Наконец очнешься ты, встанешь, и только что вошел ты в избу, накинется на тебя бабушка, старуха ехидная, и начнет она тебя приголубливать. Чистит, чистит она тебя на все корки. Как у нее это язык-то не вывернется? Доберешься ты, наконец, брат, до своей стельки, до соломенного тюфяка, что жестче этой травы, на которой мы теперь с тобой спим. Дадут тебе горшок прокислой, прогорклой каши, что свиньи не едят. И на том будь благодарен за все протари и убытки». Макс слушал его с открытым ртом. Он хотел что-нибудь сказать ему и ничего не мог. «И вот один раз случилась история», — продолжал волчок. «Был у нас на фабрике мальчишка, ведащий, да худенький такой, точно вот ты». И волчок покосился на Макса. «И привязался к нему этот кашель, так что работать он уже не мог, и только приходил иногда чего-нибудь поесть. Но мы и давали какую-нибудь корку, потому что есть он много не мог, а все-таки и с голоду не помирал. Вот приходит он раз, еле дотащился, идет и валится, а кашель его так и одолевает. Дали мы ему корок. Не ест, не хочу, говорит. А сам сел на камешек и плачет. Дело было к вечеру. Обступили мы его, да и потешаемся. Кисель ты, кисель, говорим. О чем ты киснешь? Мне надо бы пятак, говорит. Я, говорит, завтра помру. Так мне хотелось бы мамоньке на память обо мне пятак оставить. А сам так и плачет. Ну, тут все захохотали. Видишь, говорят, нежный какой, прямой кисель. А на меня вдруг блажь нашла. Держу я это в кармане, в кулаке пятак. Да так меня и тянет отдать ему.